Глава 28. Светлячок. Столб огня, выплеснувшийся из стихийного прорыва, чуть было не спалил Даила. Хорошо он вовремя заметил протуберанец и отпрыгнул в сторону. Все тело ныло, точно по нему прокатилась камнедробилка. К тому же на арене стало мгновенно очень жарко и душно, дышать нечем. Даил отбежал подальше от опасного прорыва. Что же такое случилось? Вроде его заклинания должны были вырубить чучельника. Тогда почему открылись новые врата? В следующее мгновение он и думать забыл о своих вопросах. Они просто исчезли, растворились. На арене одно за другим стали открываться и схлопываться врата, словно заблудившийся герой открывает закрытые двери, пытаясь найти выход из лабиринта. Пробои существуют недолго, слишком быстро исчезают, успевая только уворачиваться, да стараясь не попасть под новый стихийный прорыв. Только за время их существования на арену успевают выбраться несколько странных существ. Видно было, что их никто специально не готовил для сражения. Их вырвали из привычной жизни и выбросили в неизвестность, что не добавило им хорошего настроения. Даил видел четверых пришельцев, но, скорее всего, их было больше. Часть арены скрывали от него работающие врата. Двое чужаков, лишь только оказались в новом мире, тут же бросились на охотников. Видом они напоминали модгов, только на 2-3 головы выше, одеты в какие-то рваные тряпки, раскрашенные в синие и красные цвета. Поверх них висела кольчужная сетка. Грязные и заляпанные кровью лица перекошены от ярости. Видно, что отъявленные головорезы, и вырвали их, похоже, прямо с поля боя. Только Даил сомневался, что это было честное сражение. Скорее всего, какая-то разбойничья резня. Их встретили Крис и Трой Смит. Исход поединка был решен в считанные секунды. Что могли противопоставить бандиты с большой дороги против тренированных опытных охотников? Один упал с рассеченной головой, заливая мраморные плиты бурой кровью. Второй остался без руки, и Крис избавил его от мучений, отрубив голову. На долю Даила тоже достался чужак. Он вылетел из врат с обезумевшими глазами и склокоченными волосами. С виду монг как монг, ничем от других не отличается. Изящно одет в дорогой камзол, расшитый цветочными узорами. У пояса болтается меч, не меч, какая-то металлическая штуковина, похожая на зубочистку. Увидев арену и стоящего напротив него Даила с обнаженным оружием, он вытаращился, словно безумный, и попытался закричать, и захрипел. Он схватился руками за горло, словно его кто-то душил, и закачался. Он пытался вдохнуть, но ничего не получалось, словно чужак оказался в безвоздушном пространстве. Силы оставили его, и пришелец рухнул под ноги Даилу, забился в судорогах и вскоре затих. Врата, выбросившие его на арену, тут же закрылись. Похоже, чужак не мог дышать воздухом Дорегара. Пригодный для монгов воздух оказался для него ядом, открыл для себя Даил. И очень этому удивился. Раньше он думал, что врата открываются в миры, пригодные для жизни монгов. Но оказывается, это не так. Последний из пришельцев оказался двуногим двухметровым ящером с высоким пластинчатым гребнем на голове и огромной зубастой пастью. Выбравшись из врат, он некоторое время вел себя так, словно не понимал, где находится. Топорщик гребень, он осторожно передвигался по арене, осматривая ее, хищно раздувая ноздри и качая длинными лапами. Не зная, что от него ждать, охотники держали чужака в поле зрения, но не спешили с выводами. Когда же ящер все же освоился на новой территории, утробно зарычал и решил разделаться с экспериментаторами, вырвавшими его из привычного болота. Крис атаковал пришельца. Даил не стал следить за скоротечной схваткой. Было ясно, что у ящера нет никаких шансов. Врата продолжали открываться и схлопываться, и казалось, что им не будет конца и края. Похоже, когда Даил шандарахнул чучельника своими заклинаниями, он готовил какой-то свой сюрприз, который, выбившись из-под контроля, стал стремительно и непредсказуемо развиваться. Минуя ловушки врата, охотники собрались вместе. Напряженно вглядываясь в арену, в ожидании очередной западни, они позволили себе чуть расслабиться. Все-таки сражение вымотало их изрядно. Лучше всех выглядел Крис. Ему казалось все нипочем. Если сейчас из врат полезут новые чудища, он с легкостью отразит нашествие. Ни одной царапины на теле, ведь цветущий, настроение превосходное. Не монг, а машинка какая-то. Трой Смит выглядел загнанным. Он тяжело дышал, опирался на меч, острие которого уткнулось в мраморный пол. Куртка порвана в нескольких местах, на лице пот и кровь, сочащаяся из рассеченной щеки, сквозь которую видны зубы. Рокки выглядел не лучше. Он дышал, точно загнанная лошадь. Куртка и рубаха порваны в нескольких местах. Револьверы давно посеяны. Кому они нужны без патронов? Меч смотрит в пол. Глаза мутные. Точно он только что проснулся после жестокой пьянки. Даил не хотел думать, каким сейчас видят его охотники. К тому же, несмотря на то, что огненные врата закрылись, ему было очень жарко. Хотелось раздеться догола и упасть на холодные мраморные плиты. Они могли бы его остудить. «Как ты?» — спросил Крис мальчишку, нервно осматривая его. И куда только делось его цветущее настроение. Он словно тяжело больного монга осматривал, которому недолго осталось мучиться. «Порядок», — ответил Даил, вытирая со лба пот. «Тебе жарко?» — заметил Крис. — Да, есть немного. Увиденное Крису явно не понравилось, но он промолчал. — Эй, тебя что, Кробер цапнул? — только сейчас заметил Рокки. — Дела плохи, мужики. Парня вытаскивать надо из складки, а то он скоро откинется. — Драконья отрыжка, ты можешь заткнуться? — зло прорычал Крис. Рокки нахмурился, хотел было сказать что-то едкое, но смолчал. «Надо выбираться с арены и найти путь к чучельнику. Он теперь безопасен, но его надо забирать и искать выход из складки. Какие мысли, Сара-охотники?» — спросил Крис. Ответа не дождался и сам же ответил. «Ну, раз с мыслями трудно, то действуем так. Надо добраться вон до тех столбов, там где-то должна быть лестница на балкон. Хватаем чучельника и уходим». «А как ты из складки выберешься?» — спросил Трой Смит. «Известное же дело, дорогу из складки знает только тот, кто ее создал». «Это ясно. Но зачем искать дорогу, когда можно складку порвать? Есть у меня одна мыслишка!» Хищно улыбнулся Трою Крис. «Ну, раз так, веди нас, пока тут не началось очередное светопредставление», потребовал Рокки, слабо улыбнувшись. Пробраться на другую сторону арены вроде задача несложная. Прорывы все заросли, и ничего не угрожало охотникам. Арена пустовала. Только Даил не верил, что все так просто закончится. Уж очень обманчивой выглядела эта пустующая и внешне безопасная зала. Сперва неспешно они направились к цели, словно по болоту пробирались с посохами, пробуя каждый шаг, каждую плиту на ловушку. Затем, убедившись в безопасности пути, ускорились. Перешли с быстрого шага на бег, но не спешили прятать мечи. Эта арена появилась не случайно. Ее создал чучельник для своей забавы. Вряд ли она так просто отпустит их. Столько лет питавшаяся кровью и страданиями жертв, она давно уже стала живым, ненасытным монстром. И поверить в то, что все скоро закончится, было просто невозможно. Даил и не верил в это. Они уже были на другом конце арены, когда опять начались стихийные прорывы. Даил и Рокки бежали последними, когда открылась одна из таких червоточин. Из нее вынырнул длинный гибкий хобот, обхватил Рокки за ноги и резко рванул на себя. Охотник упал, разбив лицо о пол, и выронил меч. Хобот потянул его на себя. Рокки закричал, пытаясь уцепиться за мраморные плиты. Крис и Трой Смит, вырвавшиеся вперед, остановились и обернулись. Даил бросился на перехват хоботу, но не успел. Они стали свидетелями того, как прорыв затянул в себя бьющегося, словно в эпилептическом припадке, охотника. После чего воронка работающих врат сбилась с ритма, смешалась и пропала. Ворота стали зарастать. Даил не мог поверить в то, что увидел. Охотники казались ему какими-то бессмертными героями, вышедшими из древних времен. То, что погиб черный вук, он принял как истину, не задумавшись об этом. Но теперь, увидев, каким беспомощным оказался охотник перед чудовищем из другого мира, мальчишке стало страшно. От переизбытка чувств он вцепился зубами в губу. Тоненькая струйка крови попала в рот, на языке стало солено. Это немного отрезвило его. «Драконья отрыжка, пошевеливай своей задницей!» — выругался Крис. Дайл с трудом оторвал взгляд от того места, где в небытии растворился Рокки, и заставил себя двигаться. Он сделал несколько неуверенных шагов, когда у него за спиной открылись ворота. Он не видел их, но почувствовал страшный холод, который накрыл его волной. Даил увидел широко раскрывшиеся от ужаса глаза Криса, и в них он прочитал свою смерть. Он не успеет убежать, и ему не по силам уничтожить тварь, которая рвется наружу. Об этом ему говорило ставшее внезапно злым и обиженным лицо Криса. Даил резко обернулся. Готовясь отразить удар, он поднял перед собой меч и забыл обо всем на свете. Он увидел яркое, нестерпимо яркое сияние, наполненное теплом. Тут же захотелось подойти поближе, войти во врата и остаться там навсегда. Он всю жизнь мечтал найти это место. Там находился его дом, его родина. Там он будет счастлив. Даил сделал первый шаг. «Глупый мальчишка, ну чего же так не везет сегодня?» Крис не мог в это поверить. Вроде уже добрались до выхода, остался последний рывок, и они на балконе, а там дальше подхватить чучельника и рвануть к ближайшей более или менее устойчивым и мирным вратам. От вырвавшегося на волю последнего заклинания чучельника складку лихорадило и буквально разрывало на части. Осталось только чуть-чуть подтолкнуть, чуть надорвать, и она сама расползется по швам, разлезется на лоскуты. Для этого, ныряя во врата в неизведанный мир, нужно открыть собственные врата, необходимые для этого заклинания у Криса лежало в кармане. Две стихии столкнутся, и произойдет взрыв. По всем расчетам, складка самоуничтожится, и их выкинет Дорригар. Жалко, что потеряли Рокки, когда до дома рукой подать. Но это судьба охотника, от нее не спрятаться, не скрыться. Видно, так у него на роду написано. И Крис уже было поверил, что складка отпустит их без новой крови. Но когда он увидел, как за спиной Даила набух нарыв и раскрылись новые врата, из которых на арену хлынул холодный мертвый свет, он понял, что все самое страшное только начинается. Они столкнулись со светлячком. Ну, не могло это просто так закончиться. Просто не могло. Так не бывает. Крис злобно выругался про себя. Он увидел, как Даил обернулся, постоял недолго и шагнул навстречу гибели. Мальчишка даже представить себе не мог, что такое светлячок. По сравнению с ним сирень детский лепет, легкая шутка творца. Мальчишку надо спасать, сам он уже не выберется. Крис бросился к нему. Он успел, схватил Даила за плечо и отбросил в сторону, оказавшись один на один со светлячком, лишившимся своей жертвы. Крис увидел краем глаза, как слева от него открылись врата, в которые и влетел отброшенный им Даил. В то же мгновение, получившая свою жертву червоточина, по-другому ее и назвать было нельзя, заросла. Мальчишка провалился в другой мир. Какой там провалился? Он сам его туда забросил. Крис яростно зарычал и бросился на светляка. Если бы эта тварь сидела на месте, Даил остался бы с ним.